слишком тугой и округлый пастырский воротничок, дешевый, не идущий к костюму галстук, давно нечищенные ботинки на микропоре и удручающий огромный заношенный дерматиновый портфель. Как много всего сразу. Подумайте, прогулка, кафе, речной трамвай, летний сад. Вы ничего не забыли? Ведь еще можно подняться на Исаакия, съездить в Лавру и на Волково кладбище, а потом Эрмитаж, Русский музей, квартиру Пушкина. Она просто смеялась над ним, над жалкой прытью немолодого унылого человека в масторговском костюме и пастырском воротничке. — Простите, — сказал Гущин смиренно и без всякой обиды, возвращаясь на подобающее ему место. — Это внезапное помрачение рассудка. Со мной давно никто не заговаривал на улице. Мне вдруг показалось, что мир сказочно подобрел. Лицо девушки знакомо притуманилось, будто постарело. Видимо, она обладала редкой способностью проникать за оболочку слов. — Зачем вы так? Я же не отказываюсь. Но мне тоже нужно на студии, тоже на 5 минут. — Так идемте, — притворно радостным голосом сказал Гущин, уверенный, что девушка потеряется в бесконечных коридорах Ленфильма. — Вам в какой отдел? — В актерской. — Вы... — Да, я именно то, что никогда не требуется на студии. Актриса. — А вы? — Ума не приложу. — Вы не подходите к студийной обстановке. — Почему? — Судя по той же доске объявлений, студия имеет дело не только с творческими работниками. — Нет. Девушка покачала головой. — Кино, как бог шельму, метит всех, кто попадает в его орбиту. Студийный щитовод ближе к коллегу Стриженову, чем к другому щитоводу из какой-нибудь ЖЭК. Вы не киношник. Вы серьезный и грустный человек, случайно попавший в страну лжечудес. Проще говоря, я инженер. По специальности катапультист. Меня прислали сюда по вызову группы «Полет в неведомое». «Знаю», — сказала девушка. У них там все время катапультируются. — Вы москвич? — Да. Я заметил, ленинградцы мгновенно угадывают москвичей. — Простонародный говор выдает, — засмеялась девушка. — Ну что же, мы уже знаем друг о друге в пределах анкеты для поездки, скажем, в Болгарию. Не заполнена только первая графа. Она протянула ему руку. — Проскурова Наталья Викторовна. — Наташа. Гущин Сергей Иванович. Они обменялись рукопожатием и вошли в вестибюль киностудии. «Вам за пропуском?» И гордо. «А у меня постоянный. Значит, встречаемся здесь или лучше у входа через 15 минут?» Кивнув вахтеру, видимо, знавшему ее в лицо, она побежала по коридору вглубь помещения. Гущин проводил ее взглядом. Он понимал, что больше не увидит ее, но не испытывал давешней муки. Она не исчезла безымянно, не истаяла сном наяву. Она подарила ему свое имя и тем как бы дала право на себя, право помнить, скучать, надеяться. Он может знать и называть ее, говорить с ней в своей душе, его одиночество заполнено. Судьба сделала ему нежданный, незаслуженный подарок. Он должен благословлять милосердие судьбы и не помышлять о большем. Гущин долго ждал, когда инвалид-охранник выпишет ему пропуск искалеченной рукой, но даже мысленно не торопил его. Время ничего не значило теперь для Гущина, ибо пережитое мгновение замерло и стало вечностью. Тот сложный обмен, который происходил сейчас между Гущиным и действительностью, не подчинялся законам времени. Творилось в селении Наташи в клешню охранника, в мокрые ресницы престарелой артистки, которые отказали в пропуске, в тонкий прыщеватый профиль длинноволосого юнца, сказавшего своему приятелю самоуверенным и бедным голосом: «Старик, лента удалась!» В испуганные косички двух школьниц, влекомых на жертвенный алтарь искусства, во все малое, жалкое, ущербное и милое, что окружало Гущина. Это продолжалось и после, когда с пропуском в руке он наконец-то ступил в студийный коридор до головокружения, напоенный Наташей.